Чевала-то сут-то? Полено из погребального костра. Ангутара Никая, 4.95. Монахи. Есть четыре типа личности, существующих в мире. Какие четыре? Тот, кто не заботится ни о собственном благополучии, ни о благополучии другого. Тот, кто заботится о благополучии другого, но не заботится о собственном благополучии. Тот, кто заботится о собственном благополучии, но не заботится о благополучии другого. И тот, кто заботится и о собственном благополучии, и о благополучии другого. Монахи, если взять в пример полено из погребального костра, что обожжено с обоих концов, а в середине измазано нечистотами, которое не пойдет для топлива ни в деревне, ни в лесу, то таков, я говорю вам, монахи, и тот, кто не заботится ни о собственном благополучии, ни о благополучии другого. Монахи, есть человек, который заботится о благополучии других, но не заботится о собственном благе. Из этих двух типов последний наилучший. Монахи, есть человек, который заботится о собственном благополучии, но не заботится о благополучии других. Из этих трех типов он наилучший. Монахи, есть человек, который заботится и о благополучии других, и о собственном благополучии. Из этих четырех типов он самый выдающийся, ведущий, глава, наилучший и величайший. Монахи, если взять в пример то, как корова дает молоко, из молока получается творог, из творога масло, из масла топленое масло, из топленого масла сливки, и это считается наилучшим, то таков и тот, монахи, из четырех типов личностей, кто заботится о своем собственном благополучии и о благополучии другого, выдающийся, ведущий, глава, наилучший и величайший. Монахи, таковы четыре типа личностей, существующих в мире.